на непоколебимых основах стоящий от них не уйдет. Аз с вами всегда основа. Основы не могут зависеть от приходящих состояний сознания. Они поверх сомнений шатающегося призрачного «я». Я с вами не там, в твердыне, но в жизни вашей каждого дня, если вы сердцем со мною. Не я, но вы отвращаетесь от меня, погружаясь в свое призрачное «я». И тогда я замолкаю, отделенный чистоколом самости вашей. Что же ставите вы тогда первее меня? И раньше тоже ставили что-то, но это что-то прошло и забылось, как пройдет и забудется поставленное сейчас. Мое же присутствие в вас неизменно, поверх всего, что было, что есть и что будет, поверх всего, что временно в вас. Ибо я вечен, и вечен дух ваш, вневременны вы, вневременен я, вневременно твердыня огненная, то есть поверх приходящих снов Майи. На основах в духе стоящей колебаний не знает, они от тьмы внешней, а вы на мне утверждаетесь поверх очевидности приходящего, ибо я с вами всегда. Я – камень вечного основания жизни. Меня положите в основание жизни своей, как камень краеугольный основания дома вашего духа, и, утверждаясь на нем, отбрасывайте все, что не соответствует начертаниям основания, то есть основ, на которых зиждется огненная действительность жизни. Аз есмь путь, аз есмь истина, аз есмь жизнь. Любовью ко мне удержите меня и устоите на основании вечном. Вечное поймите как антитезу временного и приходящего в вас. Сказал: отвергнись от себя и следуй за мною. Отвергнись от своего временного, личного «я», чтобы утвердить вечное «я», вневременное, которое нераздельно со мною и неотделимо от меня, и тогда буду я вас, а вы во мне, я в вас, мы в Отце всего сущего, беспредельны. Новую заповедь даю вам – стать сынами огненной беспредельности, ибо в ней жизнь жизни, но не жизнь смерти, которой живут обычные люди. Ближе близкого я и поверх мира сего, и я с вами всегда». Не от мира сего мое царство, но от беспредельности и в беспредельности сущего. Когда мы вместе, не сильна против вас тьма, не та, которая в вас самих еще не изжита, не та, которая вне вас. Значит, в сердце, в сознании, в мыслях со мною быть надо всегда, и тогда я буду всегда с вами, а не только во время возвышения вашего духа. Именно в жизни каждого дня все время учитесь быть в духе со мною. Со мною победа без меня, поражение и тьма. Все, что поставите в сознании прежде меня, первенствовать в сознании не будет. Но я, поставленный прежде всего, ручаюсь победой над всем тем, прежде чего меня поставило сердце. Когда со мною ручательство победы над собою и над миром даю, ибо я победил мир.